Юлии Ким. «Иду на статью». Наташина муза перекликается с Цветаевской, хотя сама Наташа больше любила Ахматову. Энергичный синтаксис, решительная фразировка. А главное, высокое нервное напряжение, лирический или эпический пафос с глубокими переливами дружеской или любовной нежности. С ее требовательностью к человеческой порядочности и чести она не могла не стать самой отчаянной диссиденткой и сразу же приняла участие в двух важнейших акциях. Она была первым редактором великой хроники текущих событий, и она, разумеется, вышла на лобное место в августе 1968 года протестовать против оккупации Чехословакии в компании семи единомышленников. И заплатила за это чудовищной казанской спецтюрьмой. А по прошествии многих лет, уже в наше полулиберальное время, на вопрос «Кто же это были, герои или безумцы?» Наташа ответила «Ни то, ни другое. Совершенно обыкновенные люди, как вы да я, да целый свет. Никто не думал о какой-то миссии, никто не отличался особой храбростью, просто терпеть эту мерзость молча оказалось невыносимо». Это и есть формула нашего диссидентства, провозглашенная еще Толстым «не могу молчать». То есть открыто протестую против гнусности режима, то есть иду на статью. Нынешний режим возвращает диссидентские времена и опять лепит статьи за открытый протест. Наташин пример снова актуален. То есть диссидентство наше было дело не только политическое, корпоративное или религиозное. Оно главным образом было совестное. И тут без Наташи было не обойтись. И таки настала эпоха гласности, хоть частичной и ограниченной, но все-таки небывалой. И, слава богу, Наташа ее застала.